в распутицу. Дорогу развезло, как реку. Я погрузил весло в телегу, спасательный овал намаслив на всякий случай, стал запаслив. Дорога, как река, зараза. Мережи рыбака тень вяза. Коню не до ухи под носом, тем более хихи колесам. Не то чтобы весна, но вроде. Разброд и кривизна. В разброде деревни все подряд, хромая, лишь полный скуки взгляд, прямая. Орешники скребут по борту, спасательный хомут на морду. Над яблоней моей, над серой, восьмерка журавлей на север. Воззри сюда, о друг, потомок, во всеоружье дуг, постромок и 25 отроду пою на полпути в природу. 1964.